Немного поразмыслив, Влад пришел к выводу, что излишняя болтливость Лёши вызвана совокупностью нескольких причин. Во-первых, парень едет на встречу со смертельно больной матерью. И кто знает, быть может, видит он ее в последний раз. Во-вторых, Планкина гложет комплекс неполноценности. Ему доверили роль координатора звена, но к участию в горячих фазах операции Гордеев его, как правило, не допускает. И, наконец, в-третьих, молодой страж слишком серьезно воспринял новость о возможном ядерном конфликте между Советской Конфедерацией и Всемирной энергетической корпорацией. Трансконтинентальная магистраль Москва-Киев почти всегда воздействовала успокаивающе на излишне нервного Лёшу. Но только не в этот раз. Электромобиль преодолел уже треть пути, а он, вопреки привычке держать обиду внутри себя, все говорил и говорил. «Слушай, может, я немного подымлю?» – предложил Влад. «Нет», – сказал Планкин. «У меня и так насморк начался из-за этой инъекции в нос. Теперь неделю мучиться придется. Кондиционер работает, дым выветрится. А носу твоему, может, даже лучше будет». «Нет», – решительно возразил Лёша. «Когда континенталку проедем, тогда я остановлюсь, ты выйдешь из машины и покуришь». «Это будет не скоро. В 20 километрах от Киева», – заметил Чернозём. Одним словом, через 3 часа 40 минут при сохранении нынешней скорости. Маленький экран на панели управления неожиданно вспыхнул нежно-зеленым цветом, и мягкий женский голос произнес: «Внимание! В течение минуты скорость должна быть снижена до 105 км в час». «Вот!» – Влад ткнул в монитор пальцем. «Теперь через 4,5 часа, даже больше. Давай под Брянском на развилку уйдем, передохнешь, а я подымлю. Он ведь уже рядом почти». «Нет!» Настоял на своем планке. «Ты пойми, полчаса на выезд, полчаса ты курить будешь, полчаса обратно на континенталку заезжать. Сколько времени потеряем?» «Да», вздохнул Влад. «Все-таки, Лепик, ты мудак». «Это еще почему?» Обиделся Леша. В салоне заиграла музыка. Похоронный марш Шопена. «Извини», сказал Влад, доставая из кармана мобильник. «Это моя бывшая звонит. Надо же, от нее даже в туннеле сигнал доходит. Вот она, сила настоящей нелюбви, преодолевающая любые препятствия». «Привет!» – послышался далекий женский голос. «Ты сейчас где?» «Еду», – ответил Влад. «В Киев. Игорек в детском саду?» «Игорька ты собирался увидеть в выходные, а они прошли». «Так не страшно, увижу сегодня», – сказал Черноземов. «Я его на Незнайку на Луне обещал сводить. Ты вернешься с работы, заберешь его из детского сада, и мы пойдем на вечерний сеанс». «У тебя всегда все просто», – с раздражением произнесла бывшая жена. «Удивительно, но в этот раз ты права. Все действительно очень просто. Я иду, прихожу к тебе домой, забираю Игорька, а потом мы топаем на Сенсу. Ты согласна?» «Делай, что хочешь», – сказала женщина и отключила связь. Влад спрятал мобильник в карман, и какое-то время стражи ехали молча. Созерцая полупрозрачную стенку туннеля, Черноземов задумался о ментальной совместимости человеческих существ. Все как ни крути, а Бенито Муссолини был прав. Нация – это не действительность, это чувство. На 95% чувств. На самом деле он говорил о расе, но в данном случае слова не принципиальны. И Кашин, получив диктаторские полномочия от Чрезвычайного Совета в 2047 году, не случайно первым делом поддержал проект строительства по всей территории, только что созданной Советской Конфедерации, особых воспитательных учреждений, специнтернатов. Он мечтал создать людей с новым чувствованием окружающего мира. Тех, кто выращивал себя отдельно от основной массы, насквозь проеденной гламурным постмодерном и насмешливой безыдейностью. Тех, кто мог бы противостоять ордам новых варваров. Спецшколы отбирали детдомовских мальчиков и девочек. Особо одаренных в психическом или интеллектуальном планах с 11-12 лет готовили в страже. Вот из таких, по большей части сирот и отказников, лепили советинов и советинок. Диктатор, а после его отставки тайное управление ВАСП, внедряли своих питомцев во все государственные учреждения. В ассоциации предпринимателей, в правоохранительные органы, в армейские структуры, в СМИ, в нарождающееся профсоюзное движение и в педагогическую систему. И случилось чудо. Всего за каких-то 30-40 лет безродное племя стало новым каркасом и противоядием для отравленного потребительством общества. И вот теперь Влад вынужден был согласиться с теми, кто утверждал, что советинам лучше жениться на советинках. Слишком разное миропонимание разделяло обучающихся в интернатах и воспитывавшихся за их пределами. Черноземов являлся циником, но даже его цинизм имел идеалистическую основу, направленную на достижение нематериальных бонусов. Он будто бы принимал участие в глобальной компьютерной игре, в которой победитель выясняется лишь в конце. И очень важно не только набрать очки, но и правильно сыграть финальную партию. Он знал, что власть и деньги – это не цели, но средства для достижения цели. И от них нельзя отказываться, но нужно уметь ими пользоваться, и ни в коем случае нельзя становиться их рабом. Все это было чуждо Юле, его бывшей жене. Она не воспринимала жизнь как игру. Она боялась ее окончания. Она хотела иметь здесь и сейчас, и чтобы дражайший супруг находился всегда рядом, а не шлялся по непонятным командировкам. Никакого азарта, никакой динамики, одна самодовольная болотная статика и мечты о безмятежном существовании. В общем-то, ее не за что осуждать, обычные желания человеческой самки. Поэтому Влад спокойно отнесся к разводу. Смущало его лишь одно – по чьим стопам пойдет сын. И здесь он имел явно проигрышные позиции. Юля ни при каких обстоятельствах не хотела отдавать Игорька в специнтернат. Черноземов являлся стражем во втором поколении. Таких на всю конфедерацию найдется вряд ли более сотни. Так почему бы не продолжить эту славную традицию? Так почему? Вопрос Леши отвлек Влада от размышлений. Ты о чем? Спросил Черноземов. Почему я мудак? Хотя бы потому, что ты задаешь такие вопросы. А вы все нормальные, да? Планкин ударил по рулю кулаком. Петь со сцены несусветную ересь для стража – это нормально? Ты знаешь, что мы Марика найти не могли? Пришлось за ним под Питер ехать. И главное, Роб ему подпевал, орал, знаки всякие металлические делал. Леша показал рукой козу. Правда, потом морду начистил, но все равно это неправильно. Или ты нормальный? Вот договорились же, 8 выезжаем. Что, будильник трудно поставить? Или Джохар? Ну, Джохар, ладно. Что ты так разнервничался? Голос Влада был умиротворяющий, будто у проповедника, популярной в некоторых кругах советского общества, секты анеклесиатов. К людям нужно относиться, Лёпик, с пониманием, даже со снисхождением. Марик просто не на своем месте. Он всегда хотел быть певцом и работать в отделе пропаганды, а не прямого воздействия. Думаю, в конце концов его туда и переведут. Что касается Роба, ему просто необходимо было пробиться к сцене, слившись с толпой. В специнтернате его обучали по программе «Тысяча лиц». Кажется, в основе древнекитайской психотехники. Не знаю. У меня было другое направление. А мое опоздание на полчаса – это урок терпения тебе. «Да?» – с вызовом произнес Леша. «А мне кажется, вам всем нужно преподать урок интеллигентности. Мы стражи, в конце концов, мы члены ТУВАСП, и мы должны вести себя соответственно. Это важно прежде всего для нас самих. Неужели непонятно, чему вас в интернатах обучали?» «Какой-то гнилой разговор получается», – заметил Влад, втайне наслаждаясь злобой собеседника. «Поэтому тебе Роб и не доверяет заключительные этапы операции. Ты жуткий шаблончик, как тебя вообще в наш отдел допустили? Ты думаешь, если не пьешь, не куришь и не трахаешь плохих девочек, то заслуживаешь чего-то большего, чем остальные? А это не так. Интеллигентность – это порог, а не достоинство». «Ну да», – насупился Леша. «Будь интеллектуалом, а не интеллигентом». «Знаешь», – сказал Влад, еле сдерживая улыбку, «что написал по этому поводу незабвенный товарищ Каш. Ты ведь не станешь отрицать авторитет спасителя Отечества? Отвали!» буркнул Леша, уставившись в туннельную даль. «А я тебе процитирую». Влад закрыл глаза, визуализировал 11-й том полного собрания сочинений бывшего диктатора, мысленно открыл его на 117-й странице и начал зачитывать. «Вспоминая и дополняя Ленина, мы можем определить, чем интеллектуал отличается от интеллигента. Интеллигент, и не только буржуазный, но и всякий прочий, есть не что иное, как говно нации. Интеллектуал – то же самое. Разница между ними состоит лишь в том, что интеллигент не считает себя дерьмом и обижается, когда его так называют, а интеллектуал гордится этим, убеждая всех, что та вонь, которую он испускает, и есть главное достоинство настоящего прогрессивно мыслящего человека». Конец цитаты. Черноземов открыл глаза и вопросительно посмотрел на Планкина. «Ты, я смотрю, гордишься собой», – сквозь зубы процедил тот. «Ты хочешь сказать, что я интеллектуал?» – засмеялся Влад. «Нет. Ни я, ни ты, ни кто-либо другой из организации не являемся ни интеллектуалами, ни интеллигентами. Мы садовники, и этим все сказано. Мы определяем, как должно пахнуть от остальных. Мы обязаны разбираться в сортах говна, ибо кто разбирается в этом, тот владеет информацией, а значит управляет миром. Мы дозируем дерьмо, мешая его с землей, находим оптимальный состав. Сам понимаешь, навоза не должно быть слишком много или слишком мало. Иначе овощи расти не будут. А овощи – основа нашего существования. Мы ими питаемся. Так что, Лёпик, будь садовником. Не забивай себе мозг всякими глупостями и найди, наконец, отвязную бабёнку, которая не постеснялась бы высосать из тебя всю дурь, в прямом смысле слова. Всё, заткнись, мне надоело, прервал Лёша товарища. Маленький экран на панели управления снова вспыхнул нежно-зелёным цветом, и из динамика донеслось. Внимание! В течение 2 минут скорость должна быть увеличена до 140 км в час. Только при одном условии, удовлетворенно улыбнулся Влад. Если ты позволишь мне подымить. Делай, что хочешь. Влад кивнул и потянулся в карман за сигарой. Терпеть меня тебе осталось на 45 минут меньше при сохранении нынешней скорости передвижения. А с Рубом я поговорю, чтобы он в следующий раз взял тебя на передовую и не заставлял тылы прикрывать. Лёша не ответил.